Но в ответ мы получили от редакции телеграмму с предложением денег на подобные пустяки не тратить и ежедневно описывать дуэли гидроавионов с танками, кровопролитные бои под землей, интервью с командующими войсками, а также 3 раза в неделю ездить на аэропланах в Египет или на подводных лодках в Дарданеллы. Мы поняли и честно занялись всем вышеизложенным. Пребывание на фронте становилось бесполезным, даже вредным, ибо оно чистоту и цельность нашей фантазии засоряло повседневностью. Но все же учитель настоял на том, чтобы мы продолжили нашу поездку до передовых позиций. Для прогноза болезни он хотел еще раз подвергнуть анализу кровь, гной и мочу человечества. Преодолев десятки различных штабов, добрались мы до окрестностей Вердена. Там разыгралась довольно любопытная сцена, впрочем, не подходящая ни под одной из указанных редакциями категорий и потому не получившая огласки. Возле форта Мар, на наблюдательном пункте, обрели мы 3 солдат. Они были одеты весьма причудливо. Поверх каски вязаные чепцы, на плечах стеганые одеяла, ноги погружены в большие пузыри, не пропускающие воду, а чепчики, одеяла и пузыри, в свою очередь, покрытые чешуйчатой корой рыжей глины, подобной шкуре слона. К месту, где они стояли, пришлось ползти на брюхе по развороченному снарядами окопу, погружаясь в жидкую землю, и человеческие испражнения, и в залежи дохлых крыс. Мсье Деле, вытерев лицо и руки носовым платком, обратился к солдатам со следующим приветствием. «Дорогие Пуалю, Европа, Америка, страна восходящего солнца и оба полюса смотрят сейчас на вас, на беззаветных героев, ограждающих свободу и право. Сегодня, когда я полз по этим историческим местам, я сам приобщился к вашим мукам и могу теперь, как равный, хоть и в котелке, приветствовать вас. Мы простоим, то есть вы простоите здесь, а мы там, у прилавков, у бюро министерств, у стоек баров, до того часа, когда изможденный людоед падет. Позвольте преподнести вам скромный дар. Мою патриотическую статью в последнем номере «Победоносная Гасконь», где я говорю «смелость, смелость и еще раз смелость». Это слова моей последней митрессы, то есть еще раньше это сказал по другому поводу Д'Антон. «Будем же тверды до конца». Право, эта речь была ничуть не хуже многих других, которые приходилось мне слышать на банкетах журналистов, даже выгодно выделяясь своей сжатостью и насыщенностью, и только случайностью можно объяснить себе все последовавшее. Один солдат, самый пожилой и смирный, тихо выругавшись, сказал: «Вы бы лучше сказали, что насчет мира слышно, господин патриот». Мсье Деле промолчал обиженный, зато обрадовался Алексей Спиридонович: «Брат мой, вы тоже за мир, за любовь. Убийство — грех, и эта винтовка оскверняет руки». «Как бы не так», — запротестовал солдат. «Винтовка — хорошая вещица». Он даже погладил приклад. «Только надо уметь с ней обращаться. Вот хорошо бы прекратить всех генералов, депутатов, военных, штатских, попов, социалистов, да и вообще всю эту семейку». «Но кто же тогда останется?» — спросил деловито мистер Куль. На это солдат уже вовсе бессмысленно сказал: «Наплевать!» и действительно сочно плюнул. Другой солдатик, значительно более темпераментный, с виду южанин, щел приличным ответить мсье Деле целой речью. Приводя точный ее перевод, я прошу простить ему и мне некоторую чрезмерную экспрессивность образов. «Дорогой писака, спасибо за бумагу. Защитники права в ней весьма нуждаются. Кроме того, ты можешь, захватив с собой восходящее солнце и этих 5 каналей, отправиться немедленно в коровий желудок. Очень приятно, что ты немного выпачкал свою гнусную харю моим творчеством, ибо я тоже творю два раза в день, как ты в своей редакции. Желаю тебе провести всю жизнь в верблюжьем помете. 100 000 лысых тыкв, пуп, папессы. Садись в теплые тетушкины штаны, пей липовый чай и чихай кошки под хвост. Не успел мсье де Ле опомниться от этого странного приглашения, как третий солдат, молоденький и безусый, с возгласом «Подарок за подарок!» вытащил из лужи дохлую крысу за хвост и вдел ее в петлицу мсье де Ле, где обычно помещалось нечто совсем другое. Мы, хотя речей не говорили и никаких подношений не удостоились, увидав энергию солдат, быстро упали на землю и с возможной скоростью поползли восвоясь. Достигнув мест во всех отношениях более защищенных, мы начали обсуждать злоключение мсье де Ле. Эрколе все крайне понравилось. И по поводу награждения мсье де Ле своеобразным орденом он с пафосом воскликнул: «Это жест, достойный римлянина!» Алексей Спиридонович хотел постичь душу солдат. «Они грубые, озлобленные, но я чувствую, что они преданы миру, как я. Друзья, мы негаданно встретились с тремя последователями нашего великого Толстого». «Твоя наивность, — ответил ему учитель, — принимает форму святого анекдота. Если в России много дядей, похожих на тебя, то я удивляюсь, как ее не разобрали до последнего камешка все, кто постигать души на каждом шагу не жаждет, а обманывать стремящегося быть обманутым за грех не почитает. Эти солдаты отнюдь не пацифисты. Декорацию, выданную мсье де Ле, они с удовольствием присудили бы и римскому папе, и гаагским гуманистам, и Ромену Ролану, и всем миролюбцам-угодникам. 2 года тому назад они очень хотели убивать. И за это время у них не совесть проснулась, а только отсырел зад».